Глава 49. Флафанора нашла выход. «Вега, ты выглядишь напряженной. Хочешь, я сделаю тебе массаж?» — спросила Френ, протягивая к Веге ручищу, которая легко могла бы расплющить весь липовый дом. «Нет!» — заорала Вега, уворачиваясь от гигантской руки. «Но спасибо за предложение!» Френ уселась между зданиями на гламурном проспекте. Под ее весом тротуар вздыбился волной. Вега ходила туда-сюда. Она пыталась привести мысли в порядок, но ничего не выходило. Мысли прыгали, как взбесившиеся пони. В голове творился такой бардак, что даже ноги подкашивались. Только один человек на свете мог бы справиться с этой проблемой. Только один, достаточно умный и сообразительный. Ее мама. Но мама в Сереброке, а до него много миль. И водосточный экспресс не работает, и запустить его нельзя. Иначе толпы ведьм тут же помчатся в мармеладный замок. А лететь в Сереброк от 3 до 5 часов, в зависимости от ветра. И это еще если удастся уговорить Фелисити Бет ее подвести. А что, если остановить время? Должно же быть такое заклинание. Но чтобы найти его, придется перерыть всю библиотеку в липовом доме. А это займет немало часов. В конце улицы показалась Фелисити Бет и быстро подлетела к ним. «Есть идеи!» «На станции гигантская очередь! Сотни ведьм с письмами от Карен!» Вега обреченно покачала головой. «Нет, никаких идей нет! На, возьми!» Флафанора протянула ей лимонад из Клаттербакса. «О чем задумалась?» Вега вздохнула и объяснила, что ей надо как можно скорее попасть в Сереброк, и желательно не с помощью водосточного экспресса. «Да у нас есть и более резвый транспорт», — проговорила Флафанора, протягивая лимонад. «Кое-кто тебя за 5 минут туда доставит». «Чушь!» — фыркнула Фелисити Бет. Вега ахнула. «Правда? Кто?» Флафанора покосилась на огромную, сверкающую волшебной пыльцой фею. «Наша гламбургская великанша, разумеется».